Миф номер 41. Люди произошли от негров. Это простонародная трактовка гипотезы африканской прародины. Человек из Африки, а в Африке живут негры, следовательно, они и есть наши предки. Логично? Не совсем. Если уж мы понимаем, что один современный вид, например, шимпанзе, не может быть предком для другого, например, человека, то давайте будем последовательны. Глупо искать среди одних нынешних рас предков для других. У всех современных рас эволюционная история одинаковой длины. Примерно одинаковое число поколений отделяет негроидов и европеоидов от их общего предка. Можно, конечно, возразить, что некоторые из рас эволюционировали медленнее и сохранили больше архаики, чем прочие, но негры никак не годятся на роль таких реликтов. У них, к сожалению, для расистов архаических особенностей не больше, чем у любой другой расы. Европейцы обычно обращают внимание на выступающие вперед челюсти и широкий нос негроидов. Как бы древние признаки, но гораздо реже замечают такие их прогрессивные черты, как высокий, даже выпуклый лоб и слабое развитие надбровья. В целом, пониженную массивность черепа и длинные ноги. Тут негроиды дадут фору европейцам. Конечно, не надо забывать, что население Африки крайне разнообразно. Это подтверждают и антропологи, и генетики. Для жителей Европы все они на одно лицо. Однако ведь африканцы – это и классические негры Западной Африки, и гораздо более европеоидные эфиопы, и низкорослые пигмеи из центральноафриканских лесов, и своеобразные бушмены пустыни Калахари, которые вообще тянут на отдельную маленькую по численности, большую по генетическим отличиям от прочих – расу. Объединяет их, по большому счету, только темная кожа, курчавые волосы и некоторые другие признаки, являющиеся неизбежной адаптацией к африканскому солнцу. Древнейшим африканским находкам, относимым иногда с некоторой натяжкой к Homo sapiens, от 100 тысяч до 200 тысяч лет. Но были ли они неграми? И вообще, можно ли их отнести к какой-либо расе? Череп Homo I, которого часто поминают как древнейшего сапиенса, состоит из множества фрагментов. От его лица осталось немного. Даже если это действительно сапиенс, в чем сомневаются некоторые уважаемые исследователи, его расовая принадлежность едва ли определима. Это же относится и к другим спорным и бесспорным древнейшим сапиенсам. Вот пара примеров. Знаменитый череп из Херта, Эфиопия, предположительно, 155 тысяч лет назад. Настолько своеобразен, что описан как отдельный подвид сапиенса – Homo sapiens и Далту. Во всяком случае, на негра он не похож. Нос широкий, однако челюсти выступают слабо, а надбровья имеют внушительные размеры. Гораздо более поздний череп из Хофмейера, Южная Африка, 36 200 лет назад. Больше смахивает на европейских кроманьонцев и, кстати, на вышеупомянутый череп из Херта, нежели на негроидов. Размеры у него очень большие. Лицо крайне крупное, что нетипично для современных африканцев. Надбровье в виде сплошного валика. Сходная картина характерна и для других древних человеческих останков из Африки. Дар-эс-Салтан, 60 тысяч, 90 тысяч лет назад, Марокко. Назлет Хатер, 2, 30 тысяч, 45 тысяч лет назад, Южный Египет. Вади Кубанья, 16 тысяч, 19 тысяч лет назад, Южный Египет и так далее. Короче говоря, ни одна африканская находка вплоть до конца ледникового периода, то есть фактически до 11 тысяч лет назад, не тянет название настоящего негроида. Наряду с негроидными признаками, такими как низкое лицо, широкие носы, выступающие вперед челюсти, у этих скелетов всегда присутствуют и особенности, не встречающиеся у современных негров. Поэтому для них иногда используется термин «палеонегроиды». Надо добавить, что останки, относимые к палеонегроидам, вовсе не похожи друг на друга. Некоторые из них можно было бы счесть представителями различных рас. Напомню, что 11 тысяч лет назад человек уже расселился по Евразии и Австралии, проник в Америку. Выходит, что негроидная раса в современном виде сформировалась не только через десятки тысяч лет после того, как возник вид Homo sapiens, но уже после того, как сапиенсы в последний раз вышли из Африки, 45-50 тысяч лет назад. Это не отменяет того, что древнейшие сапиенсы в Африке, скорее всего, во многом походили на современных экваториалов. У них наверняка была темная кожа, защищающая от палящих солнечных лучей, курчавые волосы, воздушная прослойка над головой, чтобы не было теплового удара, широкий нос, толстые губы, вытянутые пропорции тела для эффективной теплоотдачи. Эти признаки часто встречаются у человеческих популяций, проживающих в экваториальном поясе, например, у папуасов в Меланезии. И говорят не об их родстве, а об адаптации к жаркому климату. Не исключено, что у разных групп людей подобные особенности возникали неоднократно и независимо. Резюме. Наши предки жили в Африке, но они не были настоящими неграми. Современные негроиды – раса, которая окончательно сформировалась в Африке примерно 11 тысяч лет назад. Миф. Все люди произошли от негров. Опровержение. Древнейшие люди современного типа наверняка были темнокожими, как все современные экваториалы, и обладали некоторыми негроидными признаками. Однако, судя по антропологическим находкам, население Африки вплоть до 11 тысяч лет назад не было похоже ни на одну современную расу. Настоящие негроиды появились в Африке намного позже, чем возник вид Homo sapiens, и уже после того, как человек современного типа расселился по планете.